Он прошептал. «Я спал на кушетке, включив свет во всем доме. Что-нибудь произошло?» «Мне приснился сон», — ответил Биллингс. «Я находился в темной комнате, и что-то было в чулане, то, что я не мог видеть. Оно издавало звуки, такие хлюпающие звуки. Это напоминало мне книжку комиксов, которую я читал, когда был маленьким. «Сказки из склепа», помните? У них там был художник, Грэхэм Инглс. Так он мог нарисовать любую, самую омерзительную вещь, существующую в мире, и несуществующую тоже. Короче, это была история про женщину, утопившую своего мужа. Она привязала ему к ногам камни и сбросила в затопленный карьер. Но он вернулся. Он уже наполовину разложился. Кожа черно-зеленого цвета, рыбу выели у него один глаз, а в волосах запутались водоросли. Он вернулся и убил ее. И когда я проснулся среди ночи, мне приснилось, что он склонился надо мной. С когтями, длинными когтями. Доктор Харпер взглянул на электронные часы, стоящие у него на столе. Лестер Биллингс рассказывал свою историю уже полчаса. Он спросил, «Когда ваша жена вернулась домой, каково было ее отношение к вам?» «Она все еще любила меня», — с гордостью ответил Биллингс. «Она все еще выполняла то, что говорил ей я. Я считаю, что именно таково место женщины в доме. Все эти разговоры об освобождении женщин — сплошная чушь. Самое важное в жизни человека — знать свое место, свою остановку на жизненном пути». «Точно!» — Биллингс щелкнул пальцами. «Именно так. И жена должна во всем следовать за мужем. Правда, месяца 4-5 после происшедшего она ходила по дому как тень. Не пела песен, не смотрела телевизор, не смеялась. Но я знал, что она переживет это. Когда дети так малы, ты еще не так к ним привязываешься. Проходит время, и ты уже должен посмотреть на фотографии в альбоме, чтобы вспомнить, как же они выглядели. Она снова захотела ребенка», — мрачно добавил он. «Я сказал, что это не самая лучшая мысль. Может быть, потом, через некоторое время». «Я сказал, что сейчас мы должны постараться забыть обо всем и постараться насладиться друг другом. Раньше у нас не было такой возможности. Захочешь сходить в кино, приходится бегать искать сиделку для ребенка. И на бейсбол не съездишь в город, пока ее родители не согласятся взять. Моя мать не хотела иметь с нами никаких дел». «Ну, понимаете, Дэнни родился слишком скоро после свадьбы. Она говорила, что Рита — просто уличная девка. Моя мать всегда говорила «уличная девка». Разве это не смешно?» «Однажды она усадила меня и стала рассказывать, какими болезнями заразишься, если пойдешь к проститутке. Как на твоем... в члене появится маленький прыщик, а на следующий день он вовсе отвалится. Она даже не пришла на наше венчание». Биллинг стал барабанить пальцами по груди. «Врач Риты порекомендовал ей какое-то противозачаточное средство. 100% гарантии, он сказал. Вставляете эту штуку женщине в... ну, вы знаете, и все. Вы даже не будете ее чувствовать. Он улыбнулся куда-то в потолок своей мрачной улыбкой.